Глава 57. Где наступает время подвига. Детство – это та чудесная пора, когда бежишь в кровати с туалета и радуешься, что тебя никто не съел. Из автобиографии одного весьма солидного мага. Оленька едва успевала за мальчишкой. Нет уж, у нее собственных детей не будет. Они непослушные, юркие, наглые и еще с вечными соплями. И теперь вот остановившись, Васятка прильнул к стене, уставился в дыру. И дыхание-то задержал. А за стеной что-то происходило. Что-то до крайности нехорошее. Оленька чувствовала. Она, может, и не слишком умная, зато вот чувствовала все раз прекрасно. И то нехорошее, оно угрожало храму, месту. Оленька сделала глубокий вдох, чувствуя, как поднимается что-то изнутри, такое непонятное, дурное и даже пугающее, а потом сказала: «А ну-ка, отойди-ка!» Может, секира изначально была предназначена совсем для иного, но стены она крушила преотличнейшим образом. Стоило ударить, и вот уже стена осыпалась. В лицо пахнуло сперва холодом, потом жаром, а потом... Потом Оленька ощутила, как на плечи падает неимоверная тяжесть. И еще удивилась. Потолок-то она не крушила, потолок-то остался. А следом за тяжестью вдруг стало спокойно, правильно. И она легким танцующим шагом двинулась туда, где должна была быть, в эпицентр бури. Я любила кино. Боевики там, все взрывается, падает, кипит, огонь и лава, и ничего не понятно, что происходит. Вот и тут полное ощущение, что в боевик попала. Причем не лучшего качества. Тьма и лед. Буря, что кипит вокруг нас, грозя поглотить. А потом утихает, теряя силы, чтобы уступить место иной, которая горячая. И вот уже заледеневшее лицо мое горит. А я просто стою, смотрю и ничего не понимаю. Надо что-то делать, помочь как-то. Кому и как. Я сунула руку в карман, из-за него все. Из-за кровавого камушка, который способен... Тьма в нем стучится, просится на волю. И сердце отвечает на этот стук. Оно то алым становится, то гаснет, то снова. Ну же, я твоя хозяйка, я приказываю. Камень стал нагреваться. Я приказываю. Я не умею приказывать. Да и по какому праву? Кто я? Пра-пра-правнучка Петра? Смешно. Даже если так, то той крови во мне капля. Она уже давно размылась другой. И тогда мне только остается, что умереть? Спокойно, Маруся. Это не мои мысли. Страхи мои, а мысли нет. И давит на разум, рождает сомнение. Кто? Ты? Я поднесла камень к глазам. Он полыхал алым и черным, и, кажется, серым тоже. Он злился, требовал свободы. Ее же мне обещал. А еще власть, невероятную власть над всем сущим. Ибо не было под солнцем мира яви твари такой, чья воля бы устояла перед тьмой первозданной. Вот в чем дело. Он и вправду был жрецом, тот, кто сделал этот камень. Жрецом и отступником, который посмел взять то, что ему не принадлежит. Зачем он так поступил, понятия не имею. Но теперь я видела истинную тьму, ту, что не подвластна воле человеческой. Кровь? Кровь – ничто, а тьма вечна. Она была и будет, и не хватит у меня силы воли обуздать средоточие тьмы. Но вот помоги мне. Попросила я шепотом. И Николаев не стал задавать вопросов. Просто вновь распахнулись за спиной крылья, и ледяные иглы ветра пронзили их, чтобы отступить. Даже ветер чует родню. А я, мне надо только добраться до алтаря. Недалеко ведь, дюжина шагов, если не меньше. Раз и два. Старик оборачивается. Его лицо искажает гримаса гнева, напрочь стирая все то человеческое, что было в этом лице. Три. Тьма, потрепанная льдом, встречает вал огня. И факелы слепнут, потому что в пещере становится светло, как днем. Четыре. Старик вытягивает руку. Кожа с лица его оползает, плавится жаром, а одежда вспыхивает. Защитные чары не способны устоять перед бурей. Пять и шесть. Он не чувствует боли. Или превозмогает ее. Не знаю. Главное, что с плавящихся пальцев его стекает волна силы. И эта волна разрезает что свет, что лед, сплетшиеся в каком-то противоестественном союзе. Семь. Он идет ко мне. Он тянет эти руки, и губы шевелятся. Я даже знаю, что он говорит. «Дай!» Я держу камень обеими руками. «Он не твой!» Меня не слышат или не понимают. Второе вернее. Но алтарь уже близко, и кровь на нем горит, такая яркая. Кровь не бывает настолько яркой. И мне даже кажется, что меня обманули. Восемь. Николай встает за моей спиной, преграждая путь старику. Только тот сильнее, много сильнее. И мне бы поспешить, но ноги что ватные. И я иду сквозь воду, сквозь силу, которая воде подобна. Калина тянет руки навстречу. И в глазах ее я вижу слезы. Что за... Она никогда-то не плакала, а теперь вот-вот разрыдается. Это неправильно. Девять. Осыпается стена совершенно беззвучно. Или я просто утратила способность слышать? Возможно. Главное, что я вижу, как стена осыпается, а в пролом выходит существо. Еще одно. Десять. Оно движется легко, будто танцуя. И вот взлетает секира, катится по полу чья-то голова. Чья? Того существа, которое служило старику. Не одно. Воин танцует. И я любуюсь этим танцем. Красиво. И снова непонятно. Идти? Еще пара шагов. Алтарь совсем рядом. Он чистый. Всегда чистый. Сколько бы крови ни пролилось. А чужая тьма догоняет. Она бросается, грозя накрыть темным валом. Окутать, опутать, выпить досуха. И мне страшно, настолько страшно, что я спотыкаюсь и падаю. И упала бы, но... «Васятка! Откуда он взялся?» «Вставай, Марусь, тут битва, а ты валяешься!» Сказал Васятка пресерьезно и поднял руки, а потом хлопнул. От хлопка этого задрожали стены, и мне подумалось, что если нас всех тут вдруг засыплет, то это будет вполне даже логично. Но я встала. И я некромант? Если так, то надо позволить тьме меня защитить. Она слабее, но нам только и нужно, что время. Алтарь чуть дальше, чем мне представлялось. Но я иду. Мы идем. И под ногами кружится пепел мертвых душ. Поднимайтесь. Волей моей. Я не претендую на власть, но я не дойду. Просто-напросто не дойду, далеко ведь. Еще шага три, а за спиной мне страшно оборачиваться. «Ну же, Марусь!» Васятка держит, не позволяя мне упасть. А треклятый артефакт пьет силы. И пускай. «Ты же сможешь! Мамка горчится, если не сможешь!» И не только она. И я опять споткнулась, упала. И, падая, уперлась ладонями в алтарь. Звякнул камень, вырвавшись из рук. А я растянула губы и сказала: «Это тебе, Мора!» С губы сорвалась красная капля и, коснувшись камня, ушла в него. А я... я все-таки потеряла сознание. Николай понял, что умрет. Понимание было ясным, а перспектива чудесного спасения весьма отдаленной. Но это еще не значит, что он сдастся так легко. Николай сделал вдох, отрешаясь от творящегося вокруг хаоса. Все-таки следовало признать, что некромантия куда более спокойный дар и такого разрушения, как стихии, не причиняет. Сила откликнулась, потекла, формируясь в темный щит, которым Николай прикрыл Марусю, что бы она ни задумала. Неважно, главное удержать. Щит и держал. Ледяной ветер, и жар, и тьму, изрядно истерзанную стихиями, но живую. А главное, покорную воле твари, которая давно перестала быть человеком. Как этого никто не увидел? Или видели, но сочли перемены не столь уж серьезными, а самого Потемкина полезным? Дед будет доволен. Никогда-то он Потемкиных не любил. А тут такое, если узнает... «Ты!» Щит содрогнулся и почти разлетелся на части. «Что ты?» Старик оскалился. Он выглядел по-настоящему жутко. Это в иных романах личи представляют глубоко интеллигентными, непонятными костными обществом созданиями. А ныне Николай видел пред собой весьма древнюю хитрую тварь и сильную. Тварь клацнула зубами, которые вытянулись и пожелтели. Глаза ее запали глубоко в глазницы. Нос облез, оставив на лице темный провал. На щеке появилась язва. «Вы поплатитесь!» Когтистые руки зацепили разлитую силу, сплетая из нее по-настоящему смертельное заклятие. Николай ударил, стараясь не ослабить щита. Его сила разлеталась на капли, чтобы стать частью другой. «Что, некромант, такому не учат?» Лич осклабился еще больше и захихикал мерзенько так. «А такому?» Шею захлестнула темная петля и сдавила, лишая способности дышать. «Эй, ты! Смотри, что я с ним сделаю!» Голос лича потонул в вое ветра. И хорошо, Маруся не услышала. Она шла, упорно, медленно, с трудом переставляя ноги, но шла. И Николай надеялся, что дойдет, потому как чудес не случается, но люди без них на многое способны. Например, удержаться, вцепиться в руками в чужое проклятие, дернуть, дернуться и оказаться рядом с тварью. «Подойдешь». «Внучок-то мой!» За спиной Потемкина вырос его внук. С безумными глазами, с ножом в руке. Но старик выбросил руку, сдавив горло. Он подтянул слабо сопротивляющегося парня к себе и впился губами в губы. Николай дернулся и ударил, что было сил. Ударил, надеясь, если не причинить нелюдю вред, то хотя бы заставить ее отступить. И получилось. Лич бросил жертву, и та сползла на пол. А он оскалился, потянул за хлыст из тьмы, заставив Николая сделать шаг. И еще один. А Маруся почти дошла, и хорошо. Стало быть, надо держаться. Героически, глупо, но держаться. Цепляться за остатки воздуха в легких, за... «Ну что, поиграем?» предложила нежить. А в следующее мгновенье за спиной ее возникла тень. Один клинок вошел в спину, второй перехватил горло. Для человека эти раны были смертельны, для человека. Тварь обернулась, правда, ослабив хватку, и Николай сумел сделать вдох, а после и вовсе разорвать петлю на шее. Он упал на одно колено, почти пропустив момент. «Игнат!» — сказала тварь с пониманием. «Дитя холмов!» «Странно. Люди не могут говорить с перерезанным горлом. А нелюди могут? До недавнего времени считалось, что речь – явный признак человека, и только личи способны воспроизводить некоторые звуки. Личи, но не мертвые твари. Николай тряхнул головой и заставил себя распрямиться. И дышать. Тварь жила, существовала, поскольку жизнью назвать состояние ее язык не поворачивался. Но она двигалась почти столь же стремительно, как и тот, кто решился выйти против нее. Теперь он тоже мало походил на человека. Николай огляделся. Ледяная буря отгремела. Огонь тоже сполз к стенам, не тронув живых. В стенах древнего храма звучали отголоски силы, и сила эта пела. Низкий вибрирующий звук, зародившийся где-то там, в глубинах, пробивался выше, к людям. Он пронизывал тело, заставляя сжимать зубы крепче. И кто-то, кто еще держался на ногах, упал, зажимая ладонями уши. От звука этого мутило, выворачивало. Николай держался. И лич. И тот, кто стоял напротив лича. Тварь, окончательно утратившая всякое сходство с человеком, выбросила руки, вцепившись в Игната. Когти ее пронзили плоть. Смех ненадолго перекрыл гудение и хрип. И когда из вихра силы выступила фигура в древнем доспехе, Николай не удивился. Сил на удивление не осталось. Но фигура взмахнула секирой, весьма древней секирой. И, судя по сиянию, ее охватившему, непростой. Взмахнула и сама покачнулась, ибо секира гляделась тяжелой. А может, это существо тоже устало, как устал сам Николай. Главное, что лич тоже покачнулся. А потом голова его взяла и скатилась на пол. Полетела, кувыркаясь сперва к ступеням, потом со ступеней к людям. И тот, который стоял на четвереньках, ткнул в голову пальцем, чтобы спросить. «Вот что за хрень тут творится-то? Чтобы я еще раз, да в провинцию!» Николай подумал и согласился, как есть хрень и в провинции. Провинция оказывается куда более опасна, чем дикие степи, да. А дед-то не догадывался. От чего-то при мысли о том сделалось смешно. И Николай расхохотался. Смеялся он долго, наверное. Очнулся от пощечины. «Не раскисай, племянничек!» — сказал дядюшка, закашлявшись. И кашлял, что характерно, кровью. Николай успел подхватить его. «На алтарь неси!» — велела Марусина подруга. «А может, не надо?» «Неси!» — рявкнула она, и Николай подчинился. Подчинился бы, если бы силы остались. Но сил только и хватало, чтобы держать. Тотчас с другой стороны возник Игнат, который дядюшку перехватил. На Николая глянул, кивнул, мол, все идет как должно. А Николай что? Он спорить не станет. Но рук не разжал, так и потянули. Уложили, потому что особенно долго ноги не укладывались, все норовили сползти. А со сползшими ногами на алтаре как-то неуважительно. И Николай раз за разом укладывал их, а они падали. Он укладывал, пока руку не перехватили. «Не мешай ей!» Его обняли и к нему прижались, дрожа всем телом. И он тоже обнял, замер, так и стоял, слушая гул, который был уже не гулом, а будто песней. Николай закрыл глаза. «А ведь красиво! Слушал бы и слушал!» Он и слушал. Он сам не знал, как долго, но кто-то зашевелился, поднялся, и рядом раздалось. «Выбираться-то отсюда будем, а то людишки вон нервничают, как бы дурить не начали!» Рядом с ним стоял окровавленный мрачного вида тип с лысой головой и неровным черепом, будто кто-то этот череп взялся лепить, но потом передумал, бросил, оставив таким, как есть, во вмятинах. «Будем», — ответил Николай. «А людишкам?» Он обвел пещеру. Люди, весьма условно люди, лежали на полу, не шевелились. Надо будить, но сил все еще нет, пусть и дышится легче. Другие держались у стен, которые в форме. Этих уцелело немного. Кого-то поглотила буря, кого-то тьма. И правильно, было бы сложнее. «Скажи, что если жить хотят, то пусть думают. Лучше пойти свидетелями, чем обвиняемыми». Николай отер лицо и сделал глубокий вдох. Место было правильным для некроманта. Хорошо, что он некромант. Потрепанная тьма зализывала раны. И он потянул к себе остатки той, другой, что расплескалась и ныне таяла, лишившись хозяина. Тьма — капризный питомец, но она поползла, потекла к Николаю, наполняя тело силой. Хорошо. «Простите!» — тонким голосом произнес воин в доспехах. «А может кто-то объяснить, что тут вообще произошло?» Воин выронил секиру, и та упала с оглушительным звоном. Огляделся и зажал обеими руками рот. «Это не я!» — сказала Оленька Верещагина, избавляясь от шлема. «Это ведь невозможно!» «Маруся, ты видела? Видела, как она рубила?» Из-за спины воина высунулась вихрастая голова. «Васятка? Ага! А меня вот украли, а потом нашли. И я дядьку Свята тоже нашел. И всех нашел. А Оленька их зарубила». Вот не стоило ему этого говорить. Все-таки Оленька Верещагина была особой с тонкой душевной организацией. А потому мысль, что она кого-то там зарубила, оказалась излишне шокирующей. И Оленьку стошнило. Потом еще раз. Васятка вздохнул и заметил. «Ой, как-то оно не героически, что ли».